И в такой церкви очень легко работать и очень трудно. Легко, потому что Дух Святой никогда не оказывается в тупике безвыходной ситуации. А трудно, потому что очень иногда бывает нам с нашим слухом духовным уловить его требования. Нет, нет, и разваливается. Я помню служение, может быть, 10-летней давности, может, 15-летней давности. И просто буквально на глазах происходило все. Один выходит, скажет, так сильно проповедь. Определенное направление. И ничего не скажешь. А другой тоже радуется, выйдет и все смажет. Потому что он не смог различить, что-то Бог дал ему радость порадоваться, а он подумал, что ему надо идти проповедовать. Когда-то, помню, одна еще что радовалась. Вот, говорит, хорошо. Так Дух Святой работает. Сразу трое встают за кафедру. Говорю, обожди. Я не знаю, чего ты радуешься. Я говорю, хорошо, что встают. А то, что три встают, то два. Не надо было вставать им. Вы поняли меня, что я говорю? Конечно, для пастыря это хорошо, когда ему не надо говорить, ты скажи, а он за колонну прачется. Или на следующее собрание подготовишь проповедь, он возьмет и не придет. То ему хорошо, когда три. Но если открытыми глазами смотреть, значит, два были не бодрствующих. Никогда Дух Святой не будет устраивать соревнований, кто первый добежит до кафедры. Но, потому я и сказал, там, где действует Дух Святой, и хорошо, и легко, и трудно, и трудно. Потому что не всегда и все понимают эти требования. Это нужно все-таки в некоторой мере иметь духовный слух, чтобы различить и повиноваться Господу, и не угасить Дух Святой, и не дать возможности чему-то чуждому нарушить это служение. А оно бывало не один раз. И я понимаю, что-то кто-то делал не со зла, не для того, чтобы ущерб принести, а просто многого не понимал. И потому так получалось. И бывшие в Саламине, это Павел и Варнава, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. И имели же при себе и Иоанна для служения. Вот это очень важный вопрос, что в этих двух апостолов был еще один, им прислуживал. Сегодня мы это восприняли бы, наверное, отрицательно, правда? Наверное, восприняли бы отрицательно. Если бы увидели у кого-то, два посланных, а один не Богу служит, а вроде кому-то служит. Но здесь они имели при себе Иоанна для служения. Наверное, он устраивал какие-то второстепенные вопросы. Они были заняты одним. Молились, если надо, постились и проповедовали Слово Божие. И для того, чтобы эти ценности держать на определенной высоте, на той высоте, на которую Бог поставляет, надо правильно понимать вещи. В каком смысле слова? То не секрет, что сегодня для многих проповедь Евангелия это не считается важной работой. Более важно это физическое, еще что-то. А говорить слово, это считается, это не работа. Хотя на основании Евангелия это самая первая и самая главная работа. Не будет настоящей проповедь Евангелия, не будет и настоящих действий, ни духовных, ни физических. Поэтому Павел и Варнава имели при себе два человека, имели при себе одного. Не слишком ли много? Вы поняли, о чем я говорю? Ну, допустим, 10 и один помогает, а тут два имели третьего, который должен был какие-то решать вопросы за них. И это воспринималось вполне нормально. И никто никогда не судил ни Иоанна, прозванного Марком, никто никогда упрека Варнаве и Павлу не сделал, потому что в то время на должной высоте был авторитет служителя Слова Божия. Его не считали хитрым, его не считали, так сказать, тунеядцем, который ничего не делает, а только говорит. Потому что знали цену этому служению. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, или Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Саула, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Это одна очень немаловажная деталь. Проконсул Сергий Павел, это был представитель власти. И как при Фаоне, как при Навуходоносоре, как и сегодня в наших правительствах, есть люди, которые связаны с демоническими силами. Они находятся там, чтобы отвратить от веры и делать свою разрушительную работу. Вот при царе был некто Гришка Распутин, который имел влияние большое. Вы, наверное, немножко знаете историю. И при любом дворе были те люди, которые были связаны с дьяволом. И они направляли их работу. Я помню, когда-то приехал в Минск, мне надо было зайти, ну, там, в наш союз, я смотрю, и на остановке огромный плакат, что приехал известный целитель, экстрасенс, который обладает теми способностями, который по Организации Объединенных Наций при генеральном секретаре лечит их. Вы понимаете, что, почему сегодня в этих эшелонах так трудно усваивается Слово Божие? Они имеют дело с ними. Я не знаю, насколько верно. Я боюсь говорить, что это стопроцентная правда, потому что люди сегодня настолько научились лгать, что надо так это делать искусно и постоянно, что сегодня трудно принимать на слово все, что они говорят. Но есть такие данные, что даже в наше застойное время именно вот в высших эшелонах власти были люди, которые вызывали духов и спрашивали, что делать, то у Ленина, то у Сталина и так далее. Но опять-таки, я не говорю, что 100% что так было, потому что сегодня много лжи ходит, на процентов на 90 можно поверить. Потому что люди нуждаются в чьей-то поддержке мощной. И если они не имеют Господа в сердце, они вынуждены обращаться к дьяволу. Помните, кто читал вот эту мою книгу, которую я был написал, она сегодня уже ее нету, ее трудно найти. Там была одна статья «Ястребы ищут добычу», она называлась. Не помню уже автора ее. И там были такие вот интересные сведения, что один из пентагоновских генералов регулярно ходил к гадалке, выкладывал огромную сумму для того, чтобы она сказала, куда пойдут советские подводные лодки в этом году. То есть они обращались в потусторонний мир. И если бы вот эти предсказания впоследствии не оправдывались, наверное, он не ходил бы, правда? Каждый год ходил, уплачивал огромную сумму, и она говорила что-то, куда пойдут атомные подводные лодки и так далее, и так далее. Огромная армия экстрасенсов готовится, а это связь с сатанинским духовным миром. Многие сегодня расследования ведутся, ФБР этим пользуется, Федеральное бюро расследования в Америке, услугами экстрасенсов. Они указывают место, где убит, и так далее, и так далее. Некоторые тоже их находят. Но об этом пресса сообщала. Это я не просто выдумал. И вот то, что было в древние времена, то и теперь есть. То и теперь есть. И подтверждается это именно вот текстом Писания. Проконсул Сергий Павел, а рядом с ним Елима Волх, о котором почти Павел скажет, будем читать, сын дьявола и враг всякой правды. А Елима Волх, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Они могут дать, чтобы скрыть свое настоящее лицо, хорошие советы в отношении многих проблем, но никогда не направят к вере. И все, что делает этот Елима Волх, он старался отвратить проконсула от веры. Вот следующий стих, который я буду читать. Он, наверное, будет противиться некоторым положениям нашей современной теологии. Слушайте внимательно, что дальше было. Но Савл, он же и Павел, исполнивший Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Мы всегда, когда людей посягает бедствие, обычно по нашей теологии сегодня говорим, только дьявол. Так, правда? Хотя в самом деле, только через хитрость дьявола и болезни вошли смерть. Это правда. Но вот здесь рука Господня на тебе. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак. И он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Вы помните, еще одно место Писания мы раньше читали. И вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он был изъеден червями. Что было? Умер. Возьмите в Откровение Иоанна, это было третье место. Когда вышли семь чистых ангелов, опоясали их по перчам золотыми поясами, каждый имел золотую чашу в своей руке, которая была наполнена гневом Бога, живущего во веки веков. Первый ангел вылил чашу свою на солнце, на землю. И помните, что там было? Поэтому, наверное, надо пребывать в бреши в нашем сознании сегодня, в некотором смысле слова. Хотя, в общем-то, болезни пришли только потому, что в мир пришел грех и вместе с ним смерть. Но в некоторых случаях Бог лично вмешивается, в других случаях допускает дьявола. Первое место мы читали, можем еще раз перечитать. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он был изъеден червями, умер. Это Иродова болезнь называется и сегодня. Редкая болезнь. Название она, наверное, получила от первого случая, который произошел, и называется иродовой болезнью. Когда черви заживо съедают человека, и нет никакого спасения от этой болезни. И второе, смотрите, не всегда Бог свою истину доказывал вот так, как мы сегодня воспринимаем. Не всегда уговаривал. Не всегда обходил по 20 раз человека. В данном случае Павел устремил взор, и разговор был короткий. Мол, сын дьявола, и враг всякой правды. До каких ты пор будешь совращать с прямых путей Господних? И вот рука Господня на тебе. Значит, и сегодня Бог так делает. Если кто-то очень сильно восстает против Бога, он тут же или снимает, или поражает, и так далее. Хотя мы, конечно, сегодня, наверное, никто из нас так не говорил, что «Господи, поражи его». Но такое бывает. А здесь прямое было. Вот будешь слеп. И эту работу делал Дух Святой. Апостол Павел сказал такие слова, будучи исполнены Духом Святым. Ни ярости, ни зла. Потому что в этом случае другого выхода не было. Нужно было только так конкретно и ясно сказать. И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма. И он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. То есть Бог видел, что именно таким образом откроются двери у проконсула, чтобы принять Слово Божие, чтобы вложить в его сердце веру. Отплывши из Пафа, 13 стих, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим между Варнавою и Павлом. И для Павла вот такое поведение очень было болезненным. И он однажды жаловался и говорит, и все ахейские оставили меня, в том числе Фигел и Ермоген, да не уменится им. Другой раз говорил, тоже все меня оставили. Он говорит, Крестьян, кажется, пошел в Галатию, Тит в Далмацию, один Лука со мною. И кто-то там, помните его имя, возлюбил нынешний век, ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век, и пошел в Фессалонику. Тит туда-то, тот туда-то, один, говорит, Лука остался. И он говорил с болью. И вот здесь не видно, что-то было отступление, просто написано, собрался и пошел назад. Но в самом деле это было не так уж просто. Были трудности, были проблемы, и просто Марк не выдержал этого. Он оставил их и пошел домой. За что впоследствии, конечно, пережил многое. Когда опять пришлось идти, мы тоже будем читать об этом. Я просто наперед напоминаю то, что написано. То вот Варнава хотел взять Марка, а Павел сказал нет. Он отставил нас, я его взять с собой не могу. И отсюда произошло огорчение, написано. Павел себе взял другого спутника, Варнава взял Марка и пошли в разные стороны. Так что грех Марка произвел разделение, хотя там написано огорчение, но все равно вместе не пошли уже. Вы поняли, куда я направляю? Всякий сделанный грех, он приносит какой-то ущерб. И прям совершенно два любящих друг друга человека, которые совершенно не участвовали в этом грехе. Виноват был Марк. Но они из-за него разделились и пошли в разные стороны. Правда, впоследствии мы читаем, что Павел опять ходил с Марком, но он ему показал, что такое просто не проходит. Дорогой, я тебе не доверяю. И они оба были правы. Священное Писание не осудило ни Варнаву, ни Павла. Мы сегодня можем осудить кого-то. Можем осудить Варнаву, который закрыл глаза на то, что было, и опять взял. Можем осудить Павла, что уже он пришел, покаялся, а он не принял его. Это была работа Божья. Через Павла Бог показал свою строгость, что он не закрывал глаза ни на что, а через Варнаву поддержал его, чтобы он мог пройти, осознать все, восстановиться и опять работать вместе с ними. Двухсторонняя работа Божия. Потому что, если бы Павел не сделал то, что он сделал, то Марк понял бы, что все-то не страшно. Ну, подумаешь, пошел, ну что. Но пришел, попросился, и назад приняли. Нет. Сделал, отвечай. Я покаялся. Надо мало, что ты покаялся. Но ты сделал. Ты соблазн принес. Ты то и то другое сделал. Наказан. А другой говорит, и вот что, я подчеркиваю, сегодня. И нигде вы не найдете, чтобы Павел говорил на Варнаву что-нибудь из-за Марка. А Варнава на Павла где-то нарекания какие-то высказывал. Никогда и нигде. Они каждый вели свою линию. И огорчение не сделало их врагами, хотя и разделило. Хотя и разделило. Но оно их не поставило на разные стороны баррикад. И оба они вместе спасли Марка. Вы понимаете, как это важно? Потому что если бы Варнава не поддержал, Марк вообще мог не устоять. А если бы Павел не наказал его вот так, он бы понял, что все легко и просто сходит с рук. Это были две стороны одной работы, через которые, думаю, на все 100% Марк был восстановлен. Он знал и строгость Божию, что из этих двух человек, и любовь Божия одновременно. Потому что строгость – это одна из сторон любви Божией. Не жестокость. Хотя между строгостью и жестокостью – это как лезвие бритвы. Здесь очень легко перебрать меру. Но есть строгость, а есть жестокость. В данном случае это была строгость, но не жестокость. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вшедши в синагогу в день субботний, сели. А после чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». То есть вот порядок приблизительно, как и у нас сегодня. Если пришли незнакомые, и кто-то их немножко знает, братья, если у вас есть слово, говорите, правда? Это нормальный признак гостеприимства в церкви. Хотя, с другой стороны, пастырь должен оберегать свою церковь от ложных учений. И ни в коем случае не давать слово тем, которые могут что-то бросить в народ ненужное. Почему? Потому что всегда найдутся люди, которые это подхватят. Как правило, будут те люди, которым это понравится. И тогда приходится вести за них борьбу. А виноват пастор, который не разобрался и поставил человека, который сказал не то, что надо. И засеял сердце не тем семенем, которым надо было засеять. Поэтому, как правило, если кого-то вызывают, то хотят какую-то информацию иметь. Кто знает, что за человек и так далее. Павел встал и, дав знак рукою, сказал: «Мужи израильские и боящиеся Бога, послушайте». Вот как начинает Павел? Он говорил в синагоге. Он говорил к тем людям, которые держались за закон Моисея. И, может, многие из них были противниками той истины, которая недавно стала истиной. Вы понимаете, это было трудное время. Закон Моисея, который дал Господь на горе Синае, за нарушение которого наказывали смертью. И вдруг Один день это был закон Моисеев, а на завтра говорят, уже его нет. Вы знаете, насколько было трудно поверить, воспринять и принять. Поэтому неудивительно, что особые ревнители, они гнали церковь. Особые люди с одной стороны уже восприняли благодать Божию и поняли, что закон Моисея потерял силу, а другие особые люди, которые очень за него стояли, они гнали их. Особые столкнулись с особыми. Это сегодня нам задним числом проще рассуждать. И то трудно с некоторыми течениями. Хотя уже прошли тысячелетия, вот скоро 2000 лет прошло с этого времени. И то еще трудно. И сегодня многие евреи, они держатся закона Моисеева. Они еще ждут своего Мессию. Хотя Мессия уже приходил. И они, не принявши его как спасителя, не имеют жизни вечной. Они ожидают Мессии. Поэтому вот этот вопрос. Нам иногда бывает трудно понять, почему же так люди даже теперь держатся. Но, вы знаете что, это очень серьезный вопрос. И не так-то просто переломать все. Не так просто. И стоит только кое-что упустить, и все. Правда? Один текст, другой, третий, четвертый. Правда? А в то время было еще сложнее. И поэтому нужна была особая сила. А для тех, кто говорил Евангелие, им надо было быть особо утвержденными. Иначе сопротивление, оно очень расшатывает веру. Особенно, когда оно исходит с каких-то эшелонов высших, и при том постоянно, не очень легко и не очень просто это делать. И это уже были люди, которые были укоренены. И, наверное, поэтому Бог апостолу Павлу говорил что-то очень много в раю, там где-то на границе второго и третьего неба, чтобы он знал, что он принял. Вот. Я лично призван Господом, не через человека, а лично Иисусом Христом. Я был в раю, неизреченные слова слышал, и потому, когда он говорил, его нельзя было сбить. Он был твердо укоренен. Тот, кто не укоренен твердо, его можно выкорчевать. Его корни неглубокие. Но неглубокие корни. И Павел говорил так. Мужи израильтяне и боящиеся Бога. Он мог начать им. Вы беззаконники. Это ваши братья, такие, как вы Христа убили. Мог так начать, это была правда. Но он сказал, мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцы вознесенные вывел из нее. Тоже очень важная мысль. И она говорит о силе Божьей. Когда Павел говорил, что Бог в Египте умножил их, то он говорил о тех условиях, в которых они разрастись так бурно. И вы помните, что это было не в свободное время. И он говорил, наверное, не о том времени, когда жил был еще Иосиф, когда им была отведена земля Гешем, когда было лучшее место земли египетской отдано. Но он помнил то трудное время, когда истребляли младенцев, когда всякого новорожденного сына должны были бросать в реку, когда они были рабами. А Библия говорит, но как их не притесняли, они разрастались больше и больше. И вот в чем сила Божья. Поэтому не удивляйтесь, что Бог допускает трудности, которые мы не хотели бы видеть. И мы видим их пришествием в нашу жизнь. Мы думаем, что это уже будет паралич для церкви. Но Библия говорит, Бог это делает для того, чтобы показать полноту своей власти. И говорит, чем более их притесняли, чем более они разрастались. Это парадокс. для разума человеческого, но это норма для работы Божьей. И чем больше их притесняли, тем более этот народ умножался. И к выходу из Египта, это не были люди малочисленные, какое-то маленькое стадо, это была многомиллионная армия. А туда зашли 75 душ, кажется. Там кто-то еще раньше пришел. И за эти 400 лет, каких-то чуть-чуть больше, они превратились в огромный народ. И возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской. И мышцы вознесенные вывел их из нее. И здесь тоже надо остановиться. Не просто вывел. Они были не способны выходить. Их выгнали. И в этом есть большая разница. Между понятием «вывел», «вышли» и «выгнали». Они были многочисленные. Настолько сильно были в страхе, настолько были удручены работами, что Бог должен был создать такие условия, когда фараон их выгнал. Выгонит вас. И это тоже почерк Божий. Бог так не один раз делал. Расселись, почему пошли евангелизировать? Потому что разогнали, да?